Фридрих Дюренматт. «Правосудие». Роман. Перевод с немецкого. Журнал «Иностранная литература». 1988 год. Номер 6. Этот роман не основан на фактах. Имена, лица, место, действия выдуманы автором. Возможное сходство с истинными событиями, местами или лицами, все равно живыми или мертвыми, носит чисто случайный характер. Спору нет. Я пишу этот отчет для порядка, из своего рода педантизма, чтобы приобщить его к делу. Я хочу заставить себя еще раз пересмотреть весь ход событий, которые привели к оправданию убийцы и гибели невиновного. Я хочу еще раз продумать шаги, на которые меня толкнули, меры, которые я принял, возможности, которые были мною упущены. Я хочу еще раз добросовестно взвесить все шансы, которыми, предположительно, еще располагает юстиция. Но главным образом я пишу этот отчет, потому что в запасе у меня есть время. Много времени. Месяца два, как минимум. Я только что вернулся прямиком из аэропорта. Те бары, куда я заглядывал на обратном пути, в счет не идут. Мое теперешнее состояние тоже не имеет значения. Я пьян в стельку, но до утра я снова протрезвею. Когда я выскочил из своего «Фольксвагена», сняв револьвер с предохранителя, гигантская машина, уносящая доктора Исаака Коллера, с ревом и воем взмыла в ночное небо и взяла курс на Австралию. Старик проделал один из своих гениальных трюков, позвонив мне перед отлетом. Ему без сомнения было известно, что я задумал. Так же, как всем было известно, что у меня нет денег, чтобы за ним последовать. Поэтому мне ничего другого не остается, кроме как ждать, пока он вернется, когда-нибудь в июне, а может в июле, напиваться, часто или изредка, смотря по состоянию моих финансов, и писать. Единственное занятие, которое еще подобает окончательно прогоревшему адвокату. Но в одном кантональный советник просчитался. Время не загладит совершенное им преступление. Мое ожидание его не уменьшит. Мое пьянство его не зальет. Мои записки его не оправдают. Рассказывая всю правду, я тем самым запечатлеваю ее глубоко в памяти. Я вызываю в себе способность однажды в июне, как я уже говорил, или в июле, словом, когда бы он ни вернулся, а он непременно вернется, все равно, буду я пьян или трезв, совершить в здравом уме и твердой памяти то, что я намеревался совершить в состоянии аффекта. Мой отчет не только об основании, но и подготовка убийства. Справедливого убийства. Снова протрезвяз у себя в кабинете. Справедливость теперь можно восстановить только с помощью преступления. И не покончить после этого с собой нельзя. Я отнюдь не собираюсь таким путем избежать ответственности, напротив. Лишь таким путем я отвечу за свой поступок, пусть даже не с юридической, зато, по крайней мере, с человеческой точки зрения. Я знаю всю правду и не могу ее доказать. У меня нет свидетелей для главного момента. Благодаря моему добровольному уходу из жизни им будет проще поверить мне, и без свидетелей. Я иду на смерть не как ученый, который, поставив опыт на самом себе, убивает себя во имя науки. Нет, я умираю, потому что продумал свое дело до логического конца. Место преступления, оно особенно важно. Ресторан театральный, с фасадом в стиле рококо. Один из немногих архитектурных памятников, сохранившихся в нашем безнадежно застроенном городе. Ресторан занимает 3 этажа, что известно далеко не каждому, большинство знает только про 2. На 1-м этаже нескончаемо долгие утро. У нас рано встают. Можно найти заспанных студентов, впрочем, и деловых людей тоже. Последние часто засиживаются до обеда, а то и позже. Затем после кофе с вишневым ликером все стихает, официантки прячутся. И лишь часов около 4 прибывают истомленные учителя, заявляются усталые чиновники. Но основной вал накатывает к ужину. И потом еще раз после 10:30, наряду с политическими деятелями, менеджерами и финансовыми воротилами, прочие представители свободных и сверхсвободных профессий, но одновременно и слегка робеющие иностранцы, ибо наш город любит выдавать себя за международный центр, поэтому на 2-м этаже все до ужаса изыскано. До ужаса, иначе не скажешь. В 2 низких с красными обоями залах стоит тропическая жара, но гости терпят. Дамы в вечерних туалетах, мужчины нередко в смокингах. Воздух пропитан потом, духами и, сообразно с профилем заведения, ароматом кулинарных изысков нашего города, телячьи медальоны с помфри и тому подобное. Здесь встречаются, собственно, то же самое общество, что и этажом ниже, только в парадном обличии, после премьеры, после крупных сделок. Однако не за тем, чтобы провернуть дело, а за тем, чтобы отпраздновать уже провернутое. На 3-м этаже характер театрального снова меняется, и ты с удивлением отмечаешь известный налет распущенности. Здесь правит бал бесцеремонность. Залы 3-го этажа высокие, светлые, большие, смахивают на залы дешевого питейного заведения. Обычные деревянные стулья, на столах клеенчатые скатерти, повсюду подставки для пивных кружек. У самой лестницы полупустой кабаре с 2-разрядными фокусниками и 3-разрядным стриптизом. Гости играют в карты и в бильярд. В этом зале собираются городские зеленщики, строительные подрядчики, владельцы универсальных магазинов, хозяева больших гаражей, специалисты по сносу домов. Они порой сидят часами, ставки здесь фантастические. А вокруг игроков шныряют подлипалы, нелепые и подозрительные личности. Проститутки тоже сидят и ждут. Иногда их 3, иногда 4. Все время за одним и тем же столом у окна. Их не просто терпят, нет. Они являются частью обстановки по доступной цене. Относительно доступной. Люди в самом деле богатые считают и пересчитывают каждый грош. Первый раз я встретил кантонального советника, когда сам только что сдал государственный экзамен, написал диссертацию, получил звание доктора и патент на адвокатскую практику, но продолжал работать, как и в студенческие годы, у Штюсси Лойпина в роли мальчика на побегушках, хоть и рангом повыше. Мой принципал успел к тому времени снискать известность далеко за пределами нашей страны благодаря оправдательному приговору, которого сумел добиться для обвиняемых в убийстве братьев Эти, Роза, Пик, Дойбальбайс и Амслер. И благодаря сделанному им сравнению между вспомогательными мастерскими Трёк и Соединенными Штатами Америки, причем очень и очень в пользу трёгенцев, мне пришлось приносить Штюсси Лойпину в театральное заключение по поводу одного из тех сомнительных дел, которым он отдавал явное предпочтение. Я застал прима адвоката на 3-м этаже за бильярдным столом, где он только что завершил партию с кантональным советником, а за другим столом играл доктор Бенно с профессором Винтером. Лишь теперь, когда я все записываю, мне задним числом становится ясно, что там собрались все главные персонажи предстоящего действия, словно в некоем прологе. На дворе стоял холод, был не то ноябрь, не то декабрь. Точную дату установить нетрудно, и я замерз, так как по привычке ходил без пальто, а мой Volkswagen мне пришлось оставить в нескольких кварталах от театрального. «Закажите-ка себе грогу, молодой человек», — обратился ко мне кантональный советник. Он пристально оглядел меня и подозвал Кёльнера. Я невольно повиновался, тем более, что мне все равно следовало ожидать распоряжения от Штюсси-Лойпина, который отошел с моим заключением в сторону и теперь листал его за одним из столиков. В передней части зала играли зеленщики. Темными силуэтами выступали они на фоне окон. С улицы доносился приглушенный грохот трамвая. Кантональный советник все еще разглядывал меня, не пряча взгляда и без тени смущения. На вид ему было под 70. Он единственный из всех не снял пиджак, но и потеть не потел. Я, наконец, назвал себя, смутно догадываясь, что имею дело с человеком высокопоставленным, но имя его мне в голову не приходило. «Вы не родственник ли полковнику Шпету?» спросил он, но себя не назвал, то ли не придавая этому значения, то ли предполагая, что он мне и без того знаком.